Свобода половой любви. Мы пробили Шейнисов. Там все умерли, архив исчез, потомки отвечали быдловато. Во вторник, 14 февраля, в 10:15 я собрал всех и Боря зачитал. Разыскиваем женщину 1902 года рождения. Анастасия Владимировна Петрова, может, девичья фамилия. Или Доцурко побывала замужем за Петровым. На дипломатической службе сошлась с Дмитрием Цурко. Перешла к его брату Петру, дочь Ираида от Петра. Роман с немцем Вентом не позднее 1937 года. Рождение сына дебила от немца. Мальчик записан как Василий Петрович Петров. Одновременно, Миргородский слегка раскраснелся, или последовательно связь с неопределенным количеством мужчин. С высокой степенью вероятности можем предполагать в их числе дипломатов различного ранга. Один из них, Уманский К.А., неоднократно просил женщину выйти за него замуж, и один раз, вторая половина апреля и весь май 1943-го, она, судя по всему, выражала готовность это предложение принять. Все, что у нас есть на вчерашний вечер. Давайте расставим их и поиграем. Она его не любила. Алена говорила только мне, я опустил глаза. Костя звал ее замуж? Не раз. Петрова соглашается именно весной 43-го, потому что 2 года хорошо пожила в Штатах и захотела хорошо пожить в Мексике еще несколько лет, а не торчать в Союзе и мучиться с дебилом. Холодный расчет. С другой стороны, если Уманский знаком с ней больше 10 лет, то совершенно точно знал, с кем она спала еще. «Ну, может, страсть?» — всплеснул руками Боря, пряча усмешку. «Знал, да, и пользовался в очередь, и ждал, ждал счастья однажды заполучить безраздельное пользование, и Голливуд показывал такие примеры, получил и сам отказался, нахрен надо!» А ей сказал: «Страдаю, но развестись не могу из-за дочери. Что скажут современники? Александр Наумович?» «Я думаю, мы должны учесть. Петрова в своей личной жизни являлась своего рода зеркальным отражением самого Уманского. Возможно, поэтому он хорошо понимал ее, и она его понимала. Они могли друг другу простить. Кроме того, мы не можем почувствовать время, их время, чем дышали. Они ведь выросли в годы, когда призывали разрушить семьи. Создали коммуны, десятки тысяч. Что в тех коммунах происходило по ночам, знала только ГПУ. Книжки Калантай о свободе половой любви, и их поведение нельзя объяснять только личной распущенностью или природными наклонностями», — вставил я. «Допустим. Но если 2 человека в зрелом возрасте все-таки испытали глубокое чувство и страдали от того, что не могут быть вместе, это их как-то...» Гольцман нарисовал загогулину в своих записях и взглянул на меня. «Но, я так понимаю, появилось что-то еще? Что случилось за ночь?» «Совсем нового ничего. Я тут просто почитал немного, под другим углом зрения. Первая биография Литвинова, что написал Шейнис. Нормальная советская книга, но все, что касается нашего клиента, изложено странно, это мы сразу заметили. К Шейнису появились вопросы, но биограф давно умер, и жена биографа недавно умерла, вопросы остались. Следователи сидели молчком, рассматривая мою наружность. К чему вообще упомянут Уманский? Человека забыли, 40 лет никто нигде не вспоминал, в написанной биографии Литвинова Уманский не играет даже ничтожной роли, но его вписали, поверх всего, то есть проявилось какое-то личное отношение. Чье? Шейнис не видел ни Литвинова, ни Уманского, но личное отношение в написанном присутствует. Если все сложить, то отношение такое: очень заинтересованное внимание, прячущееся за осуждение. И это настолько важно для автора, что даже главную сцену биографии — Сталин и Молотов принимают Литвинова в Кремле — достают из помойки и направляют в Штаты. Шейнис описал так, словно смыслом этой встречи стало другое. Литвинов делает все, чтобы сохранить Уманскому свободу и жизнь. Ничто другое, если верить биографии, старика не волнует. Но это же бред. Что Шейнис хочет доказать? Что так за Уманского переживает? Да и при чем здесь сам Шейнис? — Давай, давай, — сказал Боря, — я тебя предупреждал. Шейнис писал с чьих-то слов. Дочь Штейна показала, что он встречался с Петровой, про Уманского и Литвинова рассказывала она. Выходит, Шейнис перенес невольно в биографию Литвинова ее интонации, ее отношения, ее личный мотив, хотя сам мог и не понимать, в чем он заключался. Следователи не молчали, кто-то спросил, ну и в чем? Сейчас станет понятно. Я прочту неправду, мы однажды читали, но теперь это надо услышать как ее голос. Первое, что к нам донеслось достоверно, лично от Таси. Сидят втроем, Сталин, Молотов, Литвинов. Вдруг Литвинов задает невероятный вопрос, а что будет с Уманским? Подстроено так. Литвинов ставит условие: я сделаю важнейшую для нашей победы работу в Америке, за это пощадите Уманского, больше ничего не прошу. Сталин: дадим ему какую-нибудь работу. Молотов: Уманский без дела не останется. Вожди растеряны, уклоняются от обещаний, они пробивают, насколько для Литвинова это важно. Но для Литвинова... Так хочет, выходит Тася, важнее ничего нет, и он, рискуя только что вытянутым выигрышным билетом, прессует. Значит, Уманский останется в наркоминделе, членом коллегии, прямо диктует, куда Уманского назначить, это его цена. Почему Тася придумала эту должность? Она знала, кем назначили Уманского на самом деле, и ей было важно представить, это не милость Сталина, это Литвинов устроил. То есть не только жизнью, но даже должностью ее Костя обязан самоотверженному старику. Да, членом коллегии, это говорит Сталин, не нарком, это Тася придумала для правдоподобия. Молотов не мог решать, уступать или нет, решал только Сталин, вот и все. Больше, по ее желанию, Сталину, Молотову и Литвинову в октябре 1941 года поговорить было не о чем. Она хотела, чтобы в истории все осталось именно так, как она зачем-то придумала. Но, закончив плести сеть, продиктовав Шейнису, как написать, Тася почуяла горечь от того, что в той, прошедшей жизни, она присутствовала всюду, но никто из этого времени ее не видит, ничего не останется от нее, теперь уже старой женщины. Несвойственная слабость овладела ею, и вдруг она добавила: «Напишите вот еще что. Литвинов, кого я могу взять с собой?» Закончив с Уманским, Литвинов берется за свое кровное, что болит лично у него, свое последнее желание. Он спрашивает не про жену, с этим и так ясно, он спрашивает про нее, Петрову. И Сталин мог спокойно ответить без единого уточняющего вопроса: «Берите кого хотите, лишь в единственном случае». «Если у него была информация, о ком пойдет речь?» — подсказал Гольцман. «Да, да, обыкновенная женщина бы продолжила, он меня и взял». А Тася смолкла, ей хватило того, что Сталин про нее знал, и Шейнис невольно замолчал, хотя логичнее было продолжить, кого же выбрал при такой свободе Литвинов. Мотив Петровой теперь открыт. Я заткнулся, уж больно дрожал голос. «Она оправдывалась!» Секретарша, притаившаяся в дверях, сама смутилась от своего вопля и прихлопнула рот ладонью. Алена безобразно вздрогнула от неожиданности, обернулась, пролаяла: «Закройте дверь, это не ваше дело». Поискала одобрение у всех, судорожно достала сигарету и обернулась опять. «Машенька, ради бога, простите, вы просто нас напугали. Прошу вас, не делайте так больше, ох». Погладила под левой грудью и заставила себя рассмеяться и закурила, украдкой оглядываясь, словно пытаясь поймать, что же изменилось в кабинете. Миргородский бесцветно порассматривал меня, как подымающиеся со дна реки пузырьки, кому-то сокрушенно кивнул за окном, выхватил из вазы яблоко и вгрызся в него так, что заблестел подбородок, брызги летели на стол. Гольцман закончил рисовать стрелочки и прямоугольники, привычно загораживаясь ладонью, спрятал бумаги в папку, папку связал, в кабинете он ее опечатает, и ушел сказать секретарше что-нибудь ободряющее, пробубнив нечто похожее на «соображение доложу» или «скорее погляжу». Моя недостижимая мечта — уходить с работы одному. Боря непрожеванно спросил. С Португалии смотрел? Педерасты, вот тебе и твой Смертин. Провоцировали они его. Поедешь отсыпаться? Пусть водитель идет в машину. Секретарша ответила, я поняла, и отключилась. Я разорвал донесение и заглянул под стол в поисках урны. Уборщица все время задвигает в разные углы, постоянно бросаю мимо. «Давай я тебя подвезу». Не услышав ответа, Алена сгорбилась и жалко позвала. «Миргородский, милый, только вы здесь добрый, объясните мне, что случилось с этой Тасей?»